Тебе нравится там, внизу?» Глаза Аури загорелись. «Святый Боже, да! Там чудесно! Можно смотреть вечно!» Она повернулась ко мне. «У меня есть новости», — дразняще сказала она. «И какие?» — спросил я. Она откусила еще кусочек и прожевала его, прежде чем заговорить. «Я выходила прошлой ночью», — лукавая улыбка, — «наверх всего». «Правда?» — сказал я, не пытаясь скрыть удивление. «И как тебе понравилось?» «Это было чудесно». «Я бродила вокруг», — сказала она, явно довольная собой. «Я видела Эладина». «Магистра Эладина?» — переспросил я. Она кивнула. «Он тоже был наверху всего?» Она снова кивнула, жуя. «А он тебя видел?» Улыбка снова вспыхнула на ее лице, превратив ее в 8-летнюю девчонку из 18-летней. «Никто меня не видит». Кроме того, он был занят слушанием ветра. Она сложила руки чашечкой у рта и издала свистящий звук. «Прошлой ночью был хороший ветер для слушания», — доверительно добавила она. Пока я пытался извлечь смысл из того, что она сказала, Аури прикончила свой хлеб и взволнованно захлопала в ладоши. «Теперь играй!» — сказала она, захлебываясь от восторга. «Играй, играй!» Усмехнувшись, я вытащил лютню из футляра. Я не мог и желать более восторженной публики, чем Аури. Глава 54. «Где-нибудь гореть». «Ты сегодня выглядишь как-то по-другому», — заметил Симон. Вильям согласно хмыкнул. «Я и чувствую себя по-другому», — признался я. «Хорошо, но по-другому». Мы втроем пылили по дороге в Имре. День стоял теплый и солнечный, и мы особенно не спешили. «Ты выглядишь спокойным», — продолжал Симон, пробегая рукой по волосам. «Чтоб я так чувствовал себя, как ты выглядишь». «Чтоб я так чувствовал себя, как я выгляжу», — буркнул я. Симон не хотел сдаваться. «Ты выглядишь более твердым», — он скорчил рожу. «Нет, скорее тугим». «Тугим?» — напряжение выдавило из меня смешок, и я немного расслабился. «Как может человек быть тугим?» «Ну», — он пожал плечами, — «будто сжатая пружина». «Это из-за того, как он себя держит», — сказал Вильям, нарушая обычное задумчивое молчание. «Спина прямая, шея вытянута, плечи назад». Он тыкал пальцем, иллюстрируя свои слова. «Когда он шагает, вся ступня целиком ставится на землю. Ни носок, как будто бы он бежит, ни пятка, как будто колеблется. Он ступает твердо, заявляя о своем праве на каждый шаг». Я на секунду смешался, попытавшись пронаблюдать за собой. Бесполезное занятие. Симон искоса посмотрел на Вильяма. «Кто-то много общается с кукловодом?» Вильям легким пожатием плеч выразил согласие и бросил камень в дерево на обочине дороги. «А кто этот кукловод, которого вы оба все время упоминаете?» — спросил я, чтобы перевести внимание на себя. «Я сейчас помру от любопытства, знаете ли». «Ты точно можешь помереть», — сказал Вильям. «Большую часть времени он проводит в архивах», — нерешительно сказал Сим, зная, что касается больной темы. «Трудно будет вас познакомить с тех пор, как, ну, ты знаешь...» Мы подошли к каменному мосту, древней арке из серого камня, изогнувшейся над рекой Омети между университетом и Имре, больше 50 метров от одного берега до другого и подъем метров на 20 верхней точке. Каменный мост окружало больше легенд и историй, чем любую другую университетскую достопримечательность. «Сплюнь на удачу», — настоятельно посоветовал Вильям, когда мы начали подниматься на мост, и сразу же проиллюстрировал собственный совет. Симон последовал его примеру, плюнув с моста с ребяческой щедростью.